На следующее утро он получил повестку с требованием явиться в трибунал. Барос, присутствовавший в столовой, когда принесли почту, из-под тишка внимательно следил за сыном, в то время как тот распечатывал тонкий светло-желтый конверт. Но если он надеялся, что Артур заговорит, то ошибся. Артур положил письмо в карман и вышел из комнаты. Очевидно, отец рассчитывает, что он покорится, а он твердо решил не покоряться. Артур не обладал сильным характером, но сейчас он был в экзальтации, и она придавала ему мужество. Прошли дни, оставшиеся до заседания трибунала, и наступил вторник. Артуру назначено было явиться к 10 часам утра в старую школу на Беттель-стрит. Трибунал заседал в школьном зале, удобном для этой цели, так как он был очень просторен, а наверху имелись хоры для публики. В конце зала на возвышении стоял стол, за которым сидели рядом 5 членов трибунала. Секретарь Раттер сидел на одном конце стола, а капитан Дуглас, военноуполномоченный, на другом. На стене за судьями висел большой национальный флаг Великобритании, а под ним стертая классная доска со следами мела. На выступе стенки стоял выщербленный графин с водой, прикрытый опрокинутым стаканом. Артур пришел в школу на Беттель-стрит без 5 минут 10. Роддем, дежурный сержант, сказал ему, что дело его стоит первым в списке, и пропустил его в зал через вращающуюся дверь. При входе Артура зал взволнованно загудел. Он поднял голову и увидел, что хоры битком набиты публикой. Он узнал рабочих из копий: Гарри Огля, Джо Кинча, Джейка Уикса, нового весовщика и еще 20 человек. Среди публики было много женщин с террас и из города: Ханна Брейс, миссис Риди, старая Сьюзен Колдер, миссис Скорбящая. На скамье репортеров не было ни одного свободного места. У окна стояли 2 фотографа. Артур поспешно опустил глаза, с тоской убедившись, что его дело вызвало сенсацию. Его нервное возбуждение, и без того сильное, еще обострилось. Он сел на отведенное ему место посреди зала и взволнованно теребил носовой платок. Его впечатлительную натуру всегда пугал и отталкивал мишурный блеск известности. И тут он вдруг оказался в центре внимания. Его немного знобило. Слабость была той силой, которая привела его сюда, укрепляла его решимость держаться до конца. Но отвагой он не отличался. Он ясно сознавал свое положение, враждебность толпы. Он испытывал унизительную муку и чувствовал себя так, как будто был обыкновенным уголовным преступником. Снова поднялось жужжание на хорах, но публику тотчас же успокоили. Из боковой двери вошли один за другим члены трибунала, сопровождаемые Раттером и Дугласом, коренастым мужчиной с красным изрытым оспой лицом. Роддем из-за спины Артура скомандовал встать, и Артур встал. Затем он поднял голову, и глаза его, словно притягиваемые магнитом, устремились на отца, который в эту минуту садился в высокое судейское кресло. Артур смотрел на него, как смотрит на судью. Он не мог отвести взгляда. Его опутала какая-то паутина нереального. Он был словно загипнотизирован. Барс через стол нагнулся к капитану Дугласу. Они долго совещались. Затем Дуглас с одобрительным видом кивнул головой, выпрямил плечи и резко забарабанил по столу пальцами. Последние перешептывания на хорах, и в зале замерли. Воцарилась напряженная тишина. Дуглас медленно повел вокруг глазами цвета пушечного металла, охватив одним уверенным зорким взглядом и публику, и представителей прессы, и Артура. Затем он посмотрел на своих товарищей за столом и заговорил громко, так, чтобы всем было слышно. «Перед нами особенно прискорбный случай», — сказал он, — «так как дело идет о сыне нашего уважаемого председателя, уже столько сделавшего для трибунала. Факты ясны. Этот молодой человек, Артур Баррес, работает в Нептуне. Он там совершенно лишний и подлежит призыву на строевую службу. Не стоит повторять того, что вы все уже знаете. Но раньше, чем мы приступим к разбору дела, я должен выразить свое восхищение мистеру Барресу-старшему, который с полнейшим мужеством и патриотизмом не изменил своему долгу ради естественного отцовского чувства. Полагаю, я вправе сказать, что все мы чтим и уважаем его за это». В зале раздался взрыв аплодисментов, публику никто не унимал, и когда стало тихо, Дуглас продолжал. «В качестве представителя военных властей я желал бы заявить, что мы с нашей стороны готовы на компромисс в этом прискорбном и неприятном случае. Подсудимому стоит только выразить согласие вступить в ряды армии, и ему всемерно пойдут навстречу в вопросах строевого учения и отправления на фронт». Он посмотрел через зал на Артура с суровым, испытующим взглядом. Артур облизал пересохшие губы. Он видел, что от него ждут ответа. Собравшись силами, он сказал: «Я отказываюсь от военной службы». «Ну, полноте, не может быть, чтобы вы это говорили серьезно». «Я говорю серьезно». Произошла едва ощутимая заминка. Атмосфера стала еще напряженнее. Дуглас обменялся быстрым взглядом с Барресом, как бы говоря, что он ничего больше сделать не может. А Джеймс Ремидж вызывающе поднял голову и спросил: «Почему вы отказываетесь воевать?» Допрос начался. Артур посмотрел на этого мясника, чья толстая шея, низкий лоб и маленькие глубоко сидящие глазки придавали ему сходство и с быком, и со свиньей. Он ответил почти беззвучно: «Я не хочу никого убивать». «Говорите громче!» — заорал на него Ремидж. «Вас и рядом не слышно». Артур повторил хрипло: «Я не хочу никого убивать». «Но почему?» — настаивал Ремидж. Он убил на своем веку множество живых тварей, и ему было непонятно такое странное миросозерцание. «Это против моей совести». Пауза. Затем Ремидж грубо отрезал: «Хе, слишком чуткая совесть никому добра не приносит». Тут поспешно вмешался преподобный Инох Лоу. Это был высокий, худой мужчина с узкими ноздрями и землистым лицом. Он получал очень маленькое жалование, половину которого вносил Джеймс Ремидж, главный прихожанин его церкви. И потому Ремидж всегда мог рассчитывать, что преподобный отец поддержит его и извинит его шуточки. «Послушайте», — обратился этот пастырь к Артуру, — «вы ведь христианин, не так ли? Христианская религия не запрещает законного убиения на пользу своей родины». «Законного убийства не существует», — его преподобие склонил голову набок. «Что вы хотите этим сказать?» Артур торопливо принялся объяснять: «Я больше не признаю религии, религии в вашем смысле слова. Но вы говорите о христианстве, об учении Христа. Ну так вот, я не могу себе представить, чтобы Иисус Христос мог взять в руки штык и воткнуть его в живот германскому солдату или английскому, все равно. Я не могу себе представить Иисуса Христа, который сидит у английского или германского пулемета и десятками уничтожает ни в чем не повинных людей». Преподобный Лоу покраснел от ужаса. Видно было, что он невообразимо шокирован. «Это богохульство», — пробурчал он, обращаясь к Ремиджу. Но Мерчисон не мог допустить, чтобы аргумент священника потерпел неудачу. Этот пропахший нюхательным табаком бакалейщик захотел показать, что знает священное писание. Нагнувшись вперед, с таким же хитрым видом, с каким отвешивал полфунта ветчины, он спросил: «Разве вы не знаете, что Иисус Христос сказал «Око за око и зуб за зуб»?» Преподобный Лоу, видимо, почувствовал себя еще более неловко. «Нет!» — крикнул Артур. «Никогда Иисус не говорил этого!» «Сказал! Я вам говорю!» — проревел Мерчисон. «Это есть в Писании!» И Мерчисон победоносно откинулся на спинку стула. Вмешался Бейтс, торговец мануфактурой. У него имелся в запасе только один единственный вопрос, который он неизменно задавал всякий раз, и теперь он почувствовал, что пришло время выступить с ним. Поглаживая свои длинные обвисшие усы, он спросил: «Если бы германец напал на вашу мать, что бы вы сделали?» Артур сделал безнадежный жест и ничего не ответил. Снова подергав себя за усы, Бейтс повторил: «Что бы вы сделали, если бы германец напал на вашу мать?» Артур закусил дрожащую губу. «Как я могу объяснить свои мысли, отвечая на подобные вопросы? Может быть, в Германии спрашивают то же самое, понимаете? Задают тот же вопрос о наших солдатах. Что бы вы предпочли, убить германца или дать ему убить вашу мать?» — с пафосом настаивал Бейтс. Артур пал духом, он ничего не ответил. И Бейтс, по-детски торжествуя, оглянулся на своих соседей. Наступило молчание, все сидевшие за столом, видимо, ждали, что скажет Баррес. А Баррес, казалось, тоже ждал чего-то. Он отрывисто кашлянул, прочищая горло. Глаза у него блестели, на скулах выступил легкий румянец. Он неподвижно смотрел поверх головы Артура. «Так вы отказываетесь признать необходимость этого великого народного движения, этой потрясающей мировой борьбы, которая требует жертв от всех нас?» Когда заговорил его отец, Артур снова почувствовал, что дрожит, и сознание своей слабости парализовало его. Он страстно хотел быть спокойным и смелым, решительным и красноречивым, а вместо этого у него тряслись губы, и он способен был только пролепетать, заикаясь: «Я не могу признать необходимостью то, что людей гонят гуртом резать друг друга, то, что во всей Европе морят голодом женщин и детей, в особенности, когда никто в сущности не знает, для чего все это». Краска выступила еще резче на лице Барреса. «Эта война ведется для того, чтобы навсегда покончить с войнами». «Это самое говорилось всегда», — воскликнул Артур зазвеневшим голосом. «И это самое будут твердить, чтобы заставить людей убивать друг друга, когда начнется следующая война». Ремедж беспокойно заерзал на месте. Он взял перо, лежавшее перед ним, и начал тыкать им в стол. Он привык в трибунале к более решительным действиям, и затягивание допроса его раздражало. «Прекратите эту канитель», — бросил он тихо и злобно. «И давайте ближе к делу». Баррес, в прежнее время всегда презрительно отзывавшийся о Ремедже, не выказал никакого возмущения, когда тот перебил его. Он по-прежнему сохранял бесстрастие статуи и только барабанил пальцами по столу. «Какова истинная причина вашего отказа вступить в армию?» «Я уже вам объяснял», — ответил Артур и быстро перевел дыхание. «Боже праведный!» — вмешался опять Ремедж. «О чем он толкует? К чему все эти выверты? Пускай говорит прямо или держит язык за зубами». «Изложите свои мотивы», — сказал Артуру преподобный Лоу тоном покровительственной жалости. «Я не могу сказать больше того, что я уже сказал», — возразил Артур, понижая голос. Я протестую против того, чтобы несправедливо и напрасно жертвовали жизнью людей. Я не буду принимать в этом участие ни на войне, ни где-либо в другом месте. Произнося эти слова, Артур не сводил глаз с отца. «Господи, Боже мой!» — вздохнул Ремидж. «Что за дикий образ мыслей?» Тут произошло замешательство. На хорах встала какая-то женщина, маленькая, деловитая, спокойная. Это была вдова скорбящего, и прокричала звучным голосом. «Он совершенно прав! А вы все неправы! Не убий! Вспомните эту заповедь, и войне завтра же наступит конец!» Сразу же поднялся рев, целая буря протестов. Несколько голосов завопило. «Позор! Замолчите! Выведите ее!» Миссис Скорбящую окружили и, подталкивая к двери, выпроводили из зала. Когда порядок был восстановлен, капитан Дуглас громко постучал по столу. «Еще одно такое нарушение тишины, и я велю очистить зал!» Он повернулся к своим коллегам. При разборе каждого дела наступал момент, когда следовало собрать воедино разрозненные силы всей комиссии и быстро привести дело к надлежащему концу. А здесь оно явно зашло чересчур далеко. Дуглас слушал Артура с плохо скрытым презрением. Это был грубый невежда, выслужившийся из сержантов, толстокожий деспот с суровым лицом и типично казарменным складом ума. Обратившись к Артуру, он отрезал. «С вашего позволения, подойдем к вопросу с другой стороны. Вы заявили, что не желаете воевать. А вы учли, чем это вам грозит?» Артур сильно побледнел, инстинктивно ощущая мрачную враждебность, как бы исходившую от Дугласа. «Это не изменит моего решения». «Так, но вы ведь не хотите сидеть в тюрьме 2 или 3 года». В зале мертвая тишина. Артур сознавал, что на нем сосредоточено внимание всей толпы. Он подумал, неужели все это происходит в самом деле? И это я стою здесь, в таком ужасном положении. Наконец он сказал устало. «Сидеть в тюрьме мне так же хочется, как большинству солдат, сидеть в окопах». Взгляд Дугласа стал еще жестче. Он сказал, повысив голос, «Они идут туда, так как считают это своим долгом». «Может быть, и я считаю своим долгом идти в тюрьму». Слабый вздох пронесся в толпе на хорах. Дуглас сердито посмотрел туда, затем оглянулся на Барса. Он пожал плечами и одновременно бросил бумаги на стол, как бы говоря, «К сожалению, это безнадежный субъект». Барс, выпрямившись, словно застыл в кресле. Он озабоченно провел рукой по лбу. Казалось, он прислушивается к тому разговору в полголоса, который вели между собой сидевшие за столом. Наконец он сказал сухо официальным тоном. «Я вижу, все вы разделяете мою точку зрения», и поднял руку, призывая к молчанию. Объявили минутный перерыв. После него, среди того же гробового молчания, Барс, глядя поверх головы Артура, прочел приговор. «Трибунал, внимательно рассмотрев ваше дело», — начал он обычной формулой, — «не нашел возможным освободить вас от военной службы». Тотчас раздался взрыв аплодисментов, долгое и громкое «Ура!», и секретарь Раттер на этот раз не отдал распоряжение навести порядок. Какая-то женщина крикнула с хоров: «Правильно, мистер Барс! Правильно поступили, сэр!» Капитан Дуглас перегнулся через стол и протянул ему руку. Остальные члены трибунала сделали то же самое. Барс всем по очереди пожал руки, торжественно, но несколько рассеянно. Он посмотрел на хоры, откуда ему рукоплескали и откуда прозвучали слова той женщины. Артур все стоял посреди зала с вытянувшимся серым лицом, поникнув головой. Казалось, он ждал чего-то, что должно сейчас произойти. Он переживал мучительную реакцию. Как бы стремясь перехватить взгляд отца, он поднял голову. Дрожь пробежала по его телу. Он повернулся и вышел из зала. В этот вечер Баррес вернулся домой поздно. В передней он натолкнулся на Артура, остановился и каким-то странным тоном, не то огорченным, не то смущенным, неожиданно сказал: «Ты можешь, если тебе угодно, обжаловать приговор. Ты знаешь, что это разрешается?» Артур пристально смотрел на отца. Теперь он был спокоен. «Вы довели меня до этого», — сказал он, — «и я не обжалую приговор. Я пройду через все». Несколько мгновений оба молчали. «Что же», — сказал Баррес почти жалобно, — «ты сам себя накажешь». Он отвернулся и направился в столовую. Когда Артур шел наверх, ему смутно послышался откуда-то плач тети Кэрри. В этот вечер в городе царило большое оживление. Поступок Барреса вызвал потрясающую сенсацию. Патриотизм принял размеры горячки, и толпа народа прошла по Фрихолд-стрит с флагами и пением Типперери. Она выбила стекла в домике миссис Скорбящей, затем направилась к лавке Ганса Мессюэра. С некоторого времени к старому Гансу, как к чужестранцу, относились подозрительно, и теперь взрыв патриотизма превратил это подозрение в уверенность. Парикмахерскую разгромили, разбили зеркальную витрину, перебили бутылки и изорвали шторы, а гордость старого мессюэра, вывеску, размалеванную красными и синими полосами, разнесли в щепки. Ганса, в ужасе вскочившего с постели, избили и оставили в беспамятстве на полу. Два дня спустя Артур был арестован и отведен в Тайнкаслские казармы. Все произошло в полном спокойствии и порядке. Он попал в машину, и теперь все шло гладко и независимо от его воли. В казармах он отказался надеть форму. Его немедленно судили военным судом, приговорили к 2 годам каторжных работ и постановили перевести в Бентонскую тюрьму. Уходя после этого второго суда, он думал о том, как все произошло, и странно запомнилось лицо отца, красное, смущенное, смутно недоумевающее. Черная Мария резким толчком остановилась у Бентонской тюрьмы, и послышался звук отодвигаемых засовов. Артур сидел в темном и тесном отделении Черной Марии, все еще ошеломленный, пытаясь освоиться с мыслью, что он едет в тюремной карете, что он арестант. Машина опять дернулась с места и также резко остановилась. Дверь отперли и распахнули настежь, впустив неожиданно струю ночной свежести. Голос тюремного надзирателя прокричал: «Выходите!» Артур и четверо других арестованных встали в своих узких отгороженных клетках и вышли из машины. Путешествие из Тайнкасла в Бентон было долгим и мучительным, но, наконец, оно окончено, и они во дворе тюрьмы. Ночь была грозовая, небо закрыто тучами, дождь лил, как из ведра, в выбоинах асфальта образовались лужи. Артур торопливо огляделся кругом. Высокие серые стены с зубцами и остроконечными башенками. Ряды дверей с железными засовами, тюремные сторожа в блестящих клеенчатых плащах. Тишина и расплывчатый мрак, смягчаемый только слабым пятном желтого света над аркой. 5 вновь прибывших узников стояли под дождем, пока один из надзирателей не прокричал команду, и их ввели через другую дверь в выбеленную звездкой комнату, белизна которой ослепляла глаза после мрака, царившего снаружи. В этой пустой и светлой комнате сидел за столом полицейский чиновник, пожилой человек с глинцевитой лысиной во всю голову, а перед ним лежала груда бумаг и регистрационный журнал.